Вольтер. «Кандид» или «Оптимизм». Читает артист Михаил Розенберг. Вольтер. «Кандид» или «Оптимизм». Перевод с немецкого доктора Ральфа с добавлениями, которые были найдены в кармане у доктора, когда он скончался в Миндене в лето благодати Господней 1759. Глава первая. Как был воспитан в прекрасном замке Кандид и как он был оттуда изгнан. В Вестфалии, в замке барона Тунтертентронка, жил юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно здраво и очень простосердечно, поэтому, я думаю, его и звали Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он сын сестры барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числилось всего лишь 71 поколение предков, остальная же часть его генеалогического древа была погублена разрушительной силой времени. Барон был одним из самых могущественных вельмож Вестфалии, ибо в замке его были и двери, и окна, главная зала даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае необходимости соединялись в свору, его конюхи становились егерями, деревенский священник был его великим милостынераздавателем. Все они называли барона монсеньором и смеялись, когда он рассказывал о своих приключениях. Баронесса, его супруга, весила почти 350 фунтов. Этим она внушала величайшее уважение к себе. Она исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, которое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь Кунигунда, 17 лет, была румяная, свежая, полная, аппетитная. Сын барона был во всем достоин своего отца. Наставник Панглас был оракулом дома, и маленький Кандид слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и характера. Панглас преподавал метафизика, теолога, космолога, негологию. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия без причины, и что в этом лучшем из возможных миров замок владетельного барона прекраснейший из возможных замков, а госпожа баронесса лучшая из возможных баронесс. «Доказано, — говорил он, — что все таково, каким должно быть. Так как все создано сообразно цели, то все необходимо и создано для наилучшей цели. Вот заметьте, носы созданы для очков, — потому мы и носим очки. Ноги, очевидно, назначены для того, чтобы их обувать. Вот мы их и обуваем. Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить из них замки. И вот монсеньор владеет прекраснейшим замком. У знатнейшего барона всего края должно быть наилучшее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели. Мы едим свинину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают, что все хорошо, говорят глупость. Нужно говорить, что все к лучшему». Кандид слушал внимательно и верил простодушно. Он находил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что после счастья родиться бароном Тундертентронком вторая степень счастья — это быть Кунигундой. Третья — видеть ее каждый день. И четвертая — слушать учителя Пангласа, величайшего философа того края и, значит, всей земли. Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в маленькой роще, которая называлась парком, увидела между кустарниками доктора Пангласа, который давал урок экспериментальной физики горничной ее матери, маленькой брюнетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, притаив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявшиеся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, полное стремление к познанию, мечтая о том, что она могла бы стать предметом опыта, убедительного для юного кандида, так же, как и он, для нее. Возвращаясь в замок, она встретила кандида и покраснела. Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним прерывающимся голосом, и смущенный кандид ответил ей что-то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда все выходили из-за стола, Кунигунда и кандид очутились за ширмами. Кунигунда уронила платок, кандид его поднял, она невинно пожала руку кандида, юноша невинно поцеловал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чувством, с особенной нежностью. Их губы встретились, и глаза их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон Тундертентронг проходил мимо ширм и, уяснив себе причины и следствия, здоровым пинком вышвырнул кандида из замка. Кунигунда упала в обморок. Как только она очнулась, баронесса надавала ей пощечин, и было великое смятение в прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков. Глава вторая. Что произошло с кандидом у болгар? Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел сам не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обращая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей, между двумя бороздами. Снег падал большими хлопьями. На другой день кандид, весь изябший, без денег, умирая от голода и усталости, дотащился до соседнего города, который назывался Вальдбергов-Трарбдикдорф. Он печально остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых мундирах. «Приятель», — сказал один, — «вот статный молодой человек, да и рост у него подходящий». Они подошли к кандиду и очень вежливо пригласили его пообедать. «Господа», — сказал им кандид с милой скромностью, — «вы оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться. «Ну, — сказал ему один из голубых, — такой человек, как вы, не должен платить, ведь ростом-то вы будете 5 футов и 5 дюймов». «Да, господа, мой рост действительно таков, — сказал кандид с поклоном. «Садитесь же за стол, мы не только заплатим за вас, но еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах. Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу». «Верно, — сказал кандид, — это мне и Панклас всегда говорил. И я сам вижу, что все к лучшему». Ему предложили несколько икю, он их взял и хотел внести свою долю. Ему не позволили и усадили за стол. «Вы, конечно, горячо любите». «О да, — отвечал он, — я горячо люблю Кунигунду». «Нет, — сказал один из этих господ, — мы вас спрашиваем, горячо ли вы любите болгарского короля?» «Вовсе его не люблю, — сказал кандид, — я же его никогда не видел». «Как? Он милейший из королей, и за его здоровье необходимо выпить». «С большим удовольствием, господа». И он выпил. «Довольно, — сказали ему, — вот теперь вы опора, защита, заступник, герой болгар. Ваша судьба решена, и слава обеспечена». Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать, прицеливаться, стрелять, маршировать, и дали ему 30 палочных ударов. На другой день он проделал упражнение немного лучше и получил всего 20 ударов. На следующий день ему дали только 10, и товарищи смотрели на него как на чудо. Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк, как это он сделался героем. В один прекрасный весенний день он вздумал прогуляться и пошел, куда глаза глядят, полагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие — неотъемлемое право людей, так же, как и животных. Но не прошел он и 2 миль, как 4 других героя по 6 футов ростом настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спросили, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает. Быть ли прогнанным сквозь строй 36 раз или получить сразу 12 свинцовых пуль в лоб. Как он не уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того, ни другого, пришлось сделать выбор. Он решился в силу Божьего дара, который называется свободой, пройти 36 раз сквозь строй. Вытерпел 2 прогулки. Полк состоял из 2000 солдат, что составило для него 4000 палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его мышцы и нервы. Когда хотели приступить к 3-му прогону, кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раздробили голову. Он добился этого снисхождения. Ему завязали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проезжал болгарский король. Он спросил, в чем вина осужденного на смерть. Так как этот король был великий гений, он понял из всего доложенного ему о кандиде, что это молодой метафизик, несведущий в делах света, и даровал ему жизнь, проявив милосердие, которое будет прославлено во всех газетах до скончания века. Искусный костоправ вылечил кандида в 3 недели смягчающими средствами, указанными диаскоридом. У него уже стала нарастать новая кожа, и он уже мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю аваров. Глава 3. Как спасся кандид от болгар и что вследствие этого произошло.